Взвод волхвов Николай разбил на группы, во главе которых поставил Акчурина и князя Касаткина Ростовского. У друзей имелся опыт проведения диверсий, вот пусть и делится с коллегами. По плану, разработанному Николаем, волхвов натаскивали в разных дисциплинах. По взрывному делу и стрельбе, умению брать языков, снимать охрану и даже говорить по-славски. Сам Николай учил лишь проводить диверсии. Миновзрывному делу обучал сапер, на стрельбище волхвов водил другой наставник, а язык преподавала пожилая дама из университета. «Зачем нам этот славский?» – пожаловался как-то Николаю молодой майор. «Язык сломаешь, пока все это выговоришь. Якуб Ахметович, расскажите», – Несвицкий глянул на Акчурина. Татарин улыбнулся. «В последнем рейде в тыл противника мы выдали себя за славов. Передвигались на машине и на блокпосте при въезде в город к нам прицепился лейтенант из националистов. Ткнул в меня пальцем и спросил, почему вот этот узкоглазый? Пусть скажет поленится. А вы?» Не удержался от вопроса жалобщик. «Ну», Акчурин почесал затылок. Подполковник дал ему уклончивый ответ, сказал Несвицкий и повторил слова Акчурина на том посту. Волхвы захохотали. В результате лейтенант едва его не застрелил. Пришлось вмешаться мне, я слово поленится знаю. Плюс подкрепил его оружием, направленным на лейтенанта. Однако не будь тогда в машине с нами подполковник службы безопасности противника, агент нововаряги, пришлось бы воевать. Задачу мы б не выполнили. Вот вам пример, когда, казалось бы, такой пустяк, как всего лишь слово, ставит под угрозу операцию. Понятно, что за считанные дни язык не выучить, но знать пару десятков обиходных фраз и заучить их так, что под зубов отскакивали, вполне возможно. Из-за занятий Николаю пришлось уменьшить производство раствора на продажу. По утрам он чаровал свой автоклав, садился в внедорожник и мчал на полигон, где тренировал волхвов. Там приходилось самому летать, показывая диверсантам, как выполнять тот или иной прием, а после многократно повторять его с учеником. Порой он уставал настолько, что к вечеру хотелось только лечь и более не шевелиться. Но дома ждала Маша. Завидев на пороге дядю Колю, она бежала обниматься и требовала поиграть с ней и прочитать ей сказку. Не обижать же кроху. После того, как девочку укладывали спать, Несвицкий валился на диван и лежал там долго, почти не шевелясь. «Зачем ты так себя изводишь?» – спросила как-то раз его Марина. «И волхвов гоняешь так, что они едва живые». Наталка с Галкой жаловались. «Мужья домой приходят никакие. Хочу, чтоб они выжили», — ответил Николай. «Когда волхвов отправят на задание, они должны им показаться легче, чем учеба. Тогда у них получится нанести урон врагу и возвратиться к женам. Выходит, будем наступать?» — сощурилась Марина. «Я этого не говорил», — попытался соскочить Несвицкий. «И без того все знают», — хмыкнула супруга. «В Царицыно идет за эшелоном эшелон. Везут солдат, а с ними танки и машины. Не успевают разгружать. Всем говорят, что это добровольцы из варяги, которые сменяют воевавший прежде корпус. Но обратно эшелоны идут порожняком. В наш госпиталь завозят койки и лекарства. Так было перед наступлением зимой. Это плохо», — скривился Николай. «Могут сообщить врагу, а тот начнет готовиться нас встретить. Потери будут больше». «Не сообщат», — ответила Марина. «Их агентуры больше не осталось в городе, а наши лучше рот зашьют себе, чем скажут. Как к славам здесь относятся, ты сам прекрасно знаешь». Несвицкий знал, если имперцы к славам относились толерантно, да враг, но временно, а в принципе, родные люди, которые немного заблудились, то жители республики их ненавидели, что и понятно. «Ты проживи годами под обстрелами, похорони погибших от прилетов друзей и близких». «Нет, пленных здесь не били, не издевались над солдатами и офицерами и содержали их достойно, но презирали, и это отношение к ним не скрывали». Несвицкий как-то видел, по улице идет колонна пленных под охраной, а вслед ей женщины плюют, и Славы это видит. Такое хуже, чем удар прикладом. Подумав, Николай с Мариной согласился и решил устроить волхвам выходной. Дед поддержал идею. «Совсем ты загонял ребят», — сказал неодобрительно. «Пусть дух переведут. Сам как меня гонял», — сварливо отозвался Николай. «Помнишь, испытывал тебя», — нисколько не смутился дед. «Несвицкий ли ты, или чужой мне человек? Ты проявил характер, волю, тем самым доказав свое происхождение. У других, что, нет характера и воли? Они другие, не такие, как у нас с тобой», — ответил адмирал, — «что ты не раз доказывал. Давай так, Коля, устрой для волхвов вечер в госпитале, тем более что тот сейчас пустует. Пусть выпьют понемногу, потанцуют с дамами. Мне кажется, что возражать не будут. Еще как согласятся, хмыкнул Николай. Так все и сделали. Столы накрыли в зале, пригласили выступать ансамбль из музыкального театра. В Царице на такое имелся. Играть и петь для волхвов из империи артисты сразу согласились и даже денег не хотели брать. Но Несвицкий настоял, знал, сколько зарабатывают музыканты и певцы. У него же денег много, он даже оплатил банкет. Не разориться. Весть о предстоящем вечере взбудоражила прекрасную часть госпиталя. Здесь помнили, как на таком из них два медика нашли себе мужей. Еще каких имперских офицеров. Одна и вовсе охмурила князя. Речь шла не о Марине, их отношения с Несвицким случились раньше, а о Наталке и Борисе. Желающих пойти на вечер вызвалось немало. Николай лишь улыбался, слыша это от Марины. В Царицыно с другими волхвами приехали князь Горчаков и лейтенант Синицын. Он обещал их познакомить с красавицами, пусть выбирают. Заодно и сдержит слово, которое он дал хорошенькой медсестре на встрече в госпитале. Вечер начался душевно. Для начала ансамбль исполнил песню «Мы возвращаемся домой». В республике ее мгновенно разучили и пели часто. Получился своеобразный гимн текущего момента. Артистов просто искупали в аплодисментах. А дальше покатилось. Тосты, песни, танцы. Марина пересела к Галке и Наташе и щебетала с ними, оставив мужа в одиночестве. И тут внезапно к Николаю подошла немолодая медсестра. Несвицкий знал ее наглядно. Служит в детском отделении и появилась там недавно, прибыв с очищенных от славов территорий. В республике такое сплошь и рядом. Кто-то уезжает в освобожденные поселки, другие же наоборот стремятся воротиться в город, где у них остались родственники, с которыми их разделила страшная война. Марина эту медсестру хвалила. Прекрасно дело знает, другую, впрочем, и не взяли бы, и деток любит. Николай Михайлович, обратилась к нему женщина. Мы могли бы поговорить? Присаживайтесь, Несвицкий указал на стул, оставленный Мариной. Желательно не здесь, сказала медсестра, и Николай увидел, что она волнуется. Разговор о личном. Вы извините, что подошла на вечере, но в последние недели вас встретить в госпитале невозможно. Пойдемте в кабинет, кивнул Несвицкий. Они спустились на второй этаж, где Николай открыл ключом дверь в выделенную ему комнату. Там предложил сесть медсестре, а сам устроился на стуле за столом. «Я слушаю вас, Антонина Серафимовна», — сказала медсестра. «Для начала я покажу вам фотографию». Достав из сумочки небольшую карточку, положила ее на стол. Николай всмотрелся. Снимок старый, черно-белый, с обмятыми углами, чуть выцветший, но четкий. Сфотографированы двое. Имперские офицеры и молодая женщина. Стоят, держась руки, и улыбаются фотографу. Офицера Николай узнал мгновенно. В Москве дед показал ему семейные альбомы, а женщина, Несвицкий посмотрел на собеседницу, похоже, что она. Годы не прошли бесследно, на лбу и возле глаз морщины, на вид лет 45, а девушке на снимке чуть больше 20. «Кого-нибудь узнали?» – спросила медсестра. «Да», – ответил Николай, – «на снимке мой отец, которого я никогда не видел, поскольку он погиб еще до моего рождения, князь Михаил Несвицкий». «С ним рядом вы?» «Да», — сказала женщина. «С Мишей у меня была любовь. Он приезжал к нам на маневры, тогда и познакомились. Все как-то быстро закрутилось. Я просто потеряла голову. Он офицер и князь, а я простая медсестра. Все было словно в сказке. А после он уехал, а я осталась и вскоре поняла, что беременна». Она умолкла. «Рассказывайте дальше», — попросил Несвицкий, догадавшись, что он сейчас услышит. «Но нужно прояснить все до конца. Мать не хотела, чтобы я рожала», — вздохнула медсестра, — «ведь не замужняя. Говорила, что испорчу себе жизнь, но я надеялась, что Михаил вернется, он это обещал. Лишь много лет спустя узнала, что он погиб спустя полгода, а у меня родился мальчик. Прошло негладко, с осложнениями. Пока лежала, мать забрала ребенка и отвезла в детдом в Царицыно, а мне потом сказала, что его усыновили. Лишь перед смертью призналась, что соврала, отдала просто так, но было поздно, началась война, и невозможно было отыскать ребенка. Наш городок под славами остался. У вас другие дети есть? Не получилось, женщина вздохнула. Я была замужем, но больше не беременела. По-видимому, сказались эти роды. Лечиться денег не было, и муж со мной развелся. Жила одна, работала, похоронила мать. Бог ей судья. Медсестра перекрестилась. После войны приехала в Царицыно. Живу у тети. Она не молодая, но еще крепкая. Искала сына, но в детдоме мне сказали, что помочь не могут. Архив сгорел в пожаре, и персонал там поменялся. Никто не помнил мать с моим ребенком. Я смирилась с тем, что не увижу сына, но вы вернулись из Москвы и на встрече с коллективом сказали, что сын Михаила и родились в Царицыно. «Привет из прошлого», — подумал Николай. Скелет из шкафа вылез. Странно, но он не испытывал досады или раздражения. Скорее наоборот. «И вы решили, что я ваш сын?» — спросил у собеседницы. «Мне захотелось в это верить», — опять вздохнула медсестра. «Как вам сказать, вы удивительно похожи на моего отца?» «Нет, не совсем, но все же, вы теребите мочку уха, как делал он, еще походка, голос». Отец прекрасно пел. «Он жив, давно уж умер, силикоз. Работал в шахте, а при славах лечиться стоило огромных денег. У нас их не было. Отец, пенсионер, а мать швеей работала. Я медсестра, зарплаты небольшие. Понимаю ваше недоверие, сама в том сомневаюсь, но вопросы остаются. Мы с Михаилом познакомились здесь 20 лет назад. Он мне тогда сказал, в Царицыно впервые. Я сомневаюсь, что соврал, зачем ему. Тогда как вы здесь появились, вам 25, а в это время Михаил еще учился в академии в Москве и не мог здесь с кем-то познакомиться. Мне 19, сообщил Несвицкий. Но я вам этого не говорил. Прибавил себе лет из-за жены. Она намного старше и беспокоилась от этого. Так вы, не знаю, Николай пожал плечами. Я предлагаю нам определиться. Официально мать моя погибла в Африке при нападении повстанцев. Была она родной или приемной, неизвестно. От нее узнал, что я Несвицкий Николай Михайлович. Но мне никто не говорил, что я потомок князя. Потом сюда приехал адмирал Несвицкий, отец Михаила Николаевича, поговорил со мной, после чего официально и признал меня своим потомком. Но так ли это, не могу ответить точно. На деда я похож, он говорит, что у меня его способности, характер, воля, но это может быть и совпадением. Все зыбко и неясно, Антонина Серафимовна, поэтому пусть остается так, как есть. Я попрошу никому не говорить, что вы, возможно, моя мать. Вы, может, думаете, что рассказала вам о сыне потому, что я надеюсь что-то получить от вас. Поспешила медсестра. Это не так, я неплохо зарабатываю, на жизнь хватает, но все же попросить хочу, ведь вы удочерили девочку, которой ручку отрастили, пока с женой оформили опеку. Через год удочерим, вы меня опередили. Я собиралась девочку забрать, она мне по сердцу, так привязалась к ней, растила б, как родную дочь. Разрешите мне с ней видеться, я могла б смотреть за Машей, когда вы заняты, денег мне платить не нужно. «Поговорю с женой», — ответил Николай. «Прошу вас, Антонина Серафимовна, об остальном, молчок, договорились». Женщина кивнула и забрала фото. Николай вернулся в зал, где был встречен обеспокоенной супругой. «О чем вы говорили с Бойко?» «С какой Бойко?» — удивился Николай. «Медсестрой, с которой ты ушел. Фамилия ее такая, Писец», — подумал Николай. «Приплыли. Пацана, в чье тело переместилось его сознание из прошлой жизни», звали Бойко Юрий Леонидович. Выходит, что того сдали в детдом под собственной фамилией, которую и сохранили. Не врала медсестра. И что теперь? Антонина Серафимовна сказала, что собиралась Машеньку удочерить, а мы ее опередили. Она к ней очень привязалась. Просит разрешить с ней видеться. Предлагает себя в няньки безвозмездно. Сам как считаешь? Задумалась Марина. Родители у Маши есть. Пусть будет еще бабушка. Пожал плечами Николай. Не помешает. «Ладно», – нехотя ответила Марина. «Пускай приходит, далее посмотрим». На том и порешили. А на завтра новые события задвинули всю эту Санта-Барбару 21 на задний план. Глава 9. Трель телефона разбудила Николая около 6 утра. Слетев с постели, полусонный, он ринулся в прихожую, где снял трубку с аппарата. «Алло, Николай Михайлович, берите Марину Авенировну и приходите в госпиталь». Он распознал в наушнике басок Кривицкого. «Немедленно. А что случилось? Прилеты, много раненых. Я к вам отправил санитарку посидеть с ребенком. Поторопитесь». Кривицкий отключился. «Какие могут быть прилеты?» — подумал Николай, шагая к спальне. «Давно уж не стреляют. Ну, разве что на новых рубежах, но там поблизости есть госпитали, их развернули сразу после наступления. Зачем вести людей в Царицыно? Это и для раненых опасно. Сначала нужно их стабилизировать». «Что там, Коля?» — спросила у него жена, когда Несвицкий щелкнул выключателем. Она уже проснулась и сидела на постели. «Нам срочно нужно в госпиталь. Прилеты, много раненых. А Машенька, возьмем с собой». Кривицкий к нам отправил санитарку. Умылись и оделись они быстро. Не успели выйти из квартиры, как позвонили в дверь. Открыли. Запыхавшаяся санитарка сообщила, что прибыла сидеть с ребенком. «Проснется, отведете в садик», сказала ей Марина. «Работает с 8 часов. Вот ключ от двери. Что в госпитале?» поинтересовался Николай. «Там просто ужас», выпалила санитарка. То, что она ничуть не преувеличила, им стало ясно на подходе к госпиталю. В ворота вереницей заезжали кареты скорой помощи. Санитары тащили из машин носилки с окровавленными ранеными и несли их в распахнутые двери приемного покоя. «Я, хирургию», сказал Марине Николай и устремился вслед за санитарами. «Я буду в отделении», сказала за спиной жена. В коридоре у операционных Николаю едва не стало плохо. Тележки с пациентами стояли возле стен, а те, кому их не хватило, лежали на носилках на полу. Воздух словно загустел от криков, стонов раненых людей. Вонь от разорванных кишок и такой знакомый запах свежей крови, сырой, железистый. Возле тележек и носилок копошились врачи и сестры, сортировали раненых. Здесь Николай нашел Кривицкого. Начальник госпиталя был в окровавленном халате, шапочке и в хирургических перчатках. «Вы вовремя», — сказал Несвицкому. «Бригады приступили к операциям. Ваша задача — стабилизировать наиболее тяжелых. Не исцеляйте их, вам сил на всех не хватит. Достаточно остановить кровотечение, а дальше мы». «С кого начать?» — спросил Несвицкий. «Вам скажут, а пока накиньте на себя халат. Его вам принесут, сестра». И началось. Кровотечение из паха, бедро разорвано осколком, оторвана нога, кровь пропитала бинт, наложенный врачом из скорой помощи. Жгут сняли руку на культю, осколок пробил ребенку грудь, а вот открытый перелом, разорваны сосуды. Перед глазами Николая будто крутился кровавый калейдоскоп. Рука, на рану, с ладони утекло тепло, кровь перестала течь, теперь к другому пострадавшему. Несвицкий не следил за временем, работал и работал, пока в глазах не потемнело. Очнулся на кушетке, где он сидел, затылком упираясь в стену. «Попейте». Стоявшая напротив медсестра подала ему кружку с чаем. Тот исходил парком. Несвицкий взял кружку липкими окровавленными пальцами и приник губами к краю. Чай был горячим и сладким до приторности, но Николай глотал его, как истомившийся жаждой путник пьет воду посреди пустыни, после чего вернул посуду медсестре. «Ведите меня к раненым». «Так нету больше», сказала медсестра. «Тяжелых вы стабилизировали, а прочие пока что подождут. Отдохните, Николай Михайлович, вы плохо выглядите». Лицо осунулось и бледное. «Я помогу вам привести себя в порядок. Степан Андреевич велел за вами присмотреть. Даже в таком бедламе не забыл», тепло подумала начальнике Несвицкий. «Идемте». Через несколько минут, умытый, снявший окровавленный халат, Николай сидел на стуле в своей комнате и жадно ел. Поздний завтрак ему доставили из кухни. Насытившись, Несвицкий закурил, стряхивая пепел в опустевшую тарелку. Плевать, что в госпитале курить запрещено, нет сил идти во двор. Затем он завалился на кушетку и не заметил, как уснул. Разбудила его Марина. «Как чувствуешь себя?» – спросила, когда муж разлепил глаза. «Нормально», – ответил Николай, прислушавшись к себе. «Мне говорили, что едва живой ушел из хирургии. Работы было много, поэтому устал смертельно, зато теперь в порядке, поел, поспал. Как раненые? Мне обратно к ним? Не сейчас», ответила Марина и присела рядом. «Кого успел стабилизировать, жить будут. Потом поможешь». «Но трое умерли, ранения тяжелые», она вздохнула. «Кривицкий говорит, чтоб если бы не ты, то потеряли б много больше. Во-первых, остановил кровотечение, второе, помогала плазма, которую зачаровал. Степан Андреевич спрашивает, ты в состоянии сегодня поработать с нею? Расход большой, она почти закончилась». «Смогу», ответил Николай, «но нужно пообедать». «Пошли», Марина встала, «вместе поедим». От обедов Николай занялся плазмой и провозился с ней до вечера. Почувствовав, что силы иссякают, отправился домой. Сегодня сделал все, что мог. По пути забрал из садика Машу, в квартире накормил ее и попросил немножко поиграть самой, пусть дядя Коля отдохнет чуток. Кроха возражать не стала, забрала котика и заперлась с ним в своей комнате. Она любила это делать, играя, разговаривать с тигренком наедине. Когда надоедала, приходила к дяде Коле и требовала почитать ей книжку. Николай с Мариной их много накупили, больших, с цветными иллюстрациями, и Маша их рассматривала, одновременно слушая чтеца. Отдохнуть не довелось, пришел несветский старший. «Мне в госпитале сообщили, что ты ушел домой», — сказал, когда они вдвоем прошли на кухню, где Николай поставил чайник. «Днем раненых спасал». «Да», — вымотался, — Николай вздохнул. «Тяжелых было очень много. Гадские прилеты. Я только не могу понять, как славы поразили город. Ракеты, что ли, запустили?» «Да нет у них таких ракет», — ответил дед. «Это установили точно. Был древний одномоторный самолет Фейслер Фи-156 Сторч, заряженный взрывчаткой. Он и взорвался. Но как он пролетел к Царицыно, где была ПВО, летел не с запада, отправился на юг, над морем развернулся и пришел с юго-востока. А там радаров нет, поскольку общая граница с империей. И запеленговать непросто, тихоходенный шел ниже горизонта обнаружения. С пилотом-смертником, в нем не было пилота, автоматическое управление. Установили это быстро. Самолет упал на крышу здания и разломился. Кабина отлетела далеко вперед, а фюзеляж остался сверху, где и взорвался. Два дома превратились в крошево. Из-под обломков извлекли тела 63 погибших. Ночь на исходе, люди были дома. Плюс трое в госпитале, подумал Николай. Огромные потери. Додумались, козлы, да беспилотников. Но это еще крупно повезло, продолжил дед. Целью атаки был завод, где производят артиллерийские снаряды. Самолет к нему чуток не долетел, зацепился за крышу общежития. Если бы упал на цех с взрывчаткой, треть города б снесло. «Какие меры принимают в штабе?» — спросил Несвицкий-младший, наливая деду чай. Тот взял, кивнул и отхлебнул из чашки. «Ведь они продолжат. Старых самолетов у них в достатке, набьют взрывчаткой и опять отправят. Там автоматика стоит передовая, да где там?» Дед махнул рукой. Слепили на коленке, слегка модернизировав автопилот. Примитивно, но оказалось, что работает. Скажу, как есть. В штабах царит разброд. Снять с фронта ПВО, чтобы прикрыть Царицыно со всех сторон, не выход. Не хватит установок, а новые не скоро привезут. К тому ж оставить наши части без прикрытия. Возможно, этого и добиваются. До сих пор воздушную разведку с их стороны мы пресекали. Теперь они ее усилят и зафиксируют сосредоточение готовых к наступлению частей, а затем их встретят на выявленных направлениях. Потери понесем громадные. Поэтому пошли на полумеры. Часть установок все же сняли, и прикрыли ими военные заводы. Но город остается беззащитным. Для выявления летящих к городу целей в воздухе будут дежурить два самолета Дрло-22, по очереди. Но они не панацея. Во-первых, мало. Во-вторых, цель трудная для обнаружения. На перехват ее отправит авиацию. Так, Николай задумался. В голове вертелась мысль, которую никак не мог поймать. Судя по рассказу деда, атака беспилотного самолета – это полная самодеятельность славов, к ней немцы не причастны. В противном случае, автоматика на шторхе была б передовая. Как отреагировали на это в славе? Спросил у деда. Их радио и телевидение вопят от радости. Мол, снова убивают сепаров, и будут дальше убивать, мерзавцы. Значит, нужно сделать так, чтоб больше не вопили. Предлагаешь нанести удар по их войскам? На это в штабе не пойдут. Демаскируем наши батареи накануне наступления. Не нужно ни по ком стрелять. Скажи мне, среди наших волхвов найдется офицер, способный управлять легкомоторным самолетом? Не знаю, дед пожал плечами. Спрошу, только зачем? Представь такую ситуацию. Они послали к нам очередной свой шторх. Тот, сделав круг над территорией республики, вернулся к ним обратно, упал в расположение немецкой части и взорвался там. А почему немецкой? Свои потери славы как-нибудь переживут, им на людей плевать, а дычим не понравится. Унтерменши, которыми они командуют, убили их комрадов. Да за такое кишки вывернут наружу, после чего прикроют эту самодеятельность. Красиво, улыбнулся адмирал. Но как все это сделать? Понадобится волхв-пилот. При обнаружении очередного шторха он вылетит к нему на вертолете, с него переберется в кабину самолета, где перехватит управление и отведет летающую бомбу на территорию противника, а там направит шторх на цель, после чего салон покинет и полетит к своим. «Рискованно и очень сложно», — задумчиво ответил дед. «Война без риска не бывает, но можно его снизить. Волхву-пилоту придется хорошо порепетировать. Полагаю, легкомоторный самолет для тренировок у империи найдется, да хоть десяток». Дед махнул рукой. «Но даже если и получится, понадобится эвакуация Волхва с территории противника. У линии боевого соприкосновения немцы не стоят. Организуем, Николай пожал плечами. Зря, что ли, столько тренируемся. Пилот нашелся, им оказался Горчаков. Князь с детства увлекался авиацией и даже собирался стать военным летчиком, но его отговорили, Волхвы империи нужнее. Идеей Юрий загорелся, ему хотелось отличиться, к тому ж такой необыкновенный случай, войдет в легенду. Риск есть, конечно, но Горчакова это не смутило. Из империи прислали Шторх, такой же старый, как у Славов, но вполне рабочий, и группа приступила к тренировкам. Самолет взлетал с аэродрома и, углубившись в степь, брал курс на город. Следом поднимался вертолет. Перехватив легкомоторный Шторх, он зависал над ним, уравнивая скорости. Проблем это не вызвало. Шторх походил на Cessna из прошлой жизни Николая 172 и краткой модификации, недорогой и легкий. Крейсерская скорость самолетика совсем немного превышала 200 км в час. К тому же Славы, увеличивая дальность, снижали мощность двигателя в половину, так что на деле Шторх летел намного медленнее, и вертолет его спокойно настигал. Все это удалось установить экспериментально. Как Николай и предсказал, атаки Славы повторили, и за неделю их случилось 3. 2 беспилотника перехватили самолеты, сбив в воздухе над степью, один сумел прорваться к пригороду, где и упал, уничтожив машинный двор сельскохозяйственного предприятия. Обошлось без жертв, людей там не было, ночь на дворе, но все прекрасно понимали, что это ненадолго. Противник не уймется, и рано или поздно самолет прорвется к городу, и жертвы снова будут. Враг тоже учится. Расставленная защитниками сеть для перехвата беспилотников была дырявой, а пуля дырочку найдет, как поется в популярной песне. Несвицкий в подготовке перехвата не участвовал. Во-первых, дав идею, помочь в ее осуществлении ничем не мог, не разбирался в авиации, а, во-вторых, был занят, сначала в госпитале, а после, с диверсантами. До наступления осталось мало времени. Срок его начала, как водится, перенесли, войска не успевали сосредоточиться на выбранных позициях. Мешала и погода. Весна 2005 года пришла довольно поздно. Снега растаяли, набухли влагой черноземы, даже ходить по ним было довольно тяжело, на сапоги мгновенно налипали килограммы грунта. Колесные машины вязли насмерть, а гусеничные буксовали. У Горчакова сложностей хватало. Один из сбитых Шторхов не взорвался, ему лишь повредили двигатель. Спланировав на склон холма, он приземлился на шасси и остановился, не развалившись на куски. Саперы обезвредили заряд, и беспилотник изучили. Оказалось, что летчику придется туго. Сиденья в Шторхе Славы демонтировали, поставив на их место ящики с взрывчаткой. Сидеть на них не камильфо, даже забывая, что это бочка с порохом. Автопилот не просто отключить, его конструкцию модернизировали так, что сходу не поймешь, как это сделать. Но разобрались. В учебном Шторхе убрали кресло правого пилота и заменили ящиками из-под взрывчатки, создав обстановку, как в сбитом беспилотнике. Хорошо, что штурвал, педали, ручки управления в кабине Славы убирать не стали, скорее всего, что поленились. Иначе операцию пришлось бы отменить. В чем Николай участвовал, так это выбор цели. За линией боевого соприкосновения объектов у германцев оказалось мало. Полк самоходок, переброшенный взамен того, который уничтожили перед прошлогодним наступлением, благодаря наводке Волхва и батареи ПВО, их развернули на расстоянии, недостижимом для артиллерии варягов, а ракеты. Их немцы не боялись, собьют легко. Установки из Европы привезли новейшие, с высокой дальностью обнаружения целей, включая и низколетящие, а дальность поражения зенитными ракетами составляет сотню километров. Вот батареи ПВО и выбрали. Во-первых, персонал там исключительно немецкий. Второе, цель очень важная, им летчики спасибо скажут. Не верит в штабе, что у нас получится, сказал Несвицкий старший, после того как они определились с целями. Считают авантюрой, мол, слишком все непредсказуемо. Я сам, признаться, сомневаюсь. Случайных факторов немало, не стал спорить Николай, но мы хотя бы попробуем. Когда ты видишь окровавленных людей, без рук и ног, с разорванными животами, сомнения куда-то исчезают. Эмоции в таких делах, плохой советчик, не отступился дед. А я спокоен, Николай пожал плечами. Давай продолжим. С целями мы определились. 3 батареи ПВО, которой больше повезет, зависит от маршрута самолета. Бить будем ту, которая поближе. Проработайте возможные маршруты с Горчаковым. Учтите, что лететь ему придется ночью, поэтому понадобится сопровождение авианаводчиков. 3 батареи ПВО, а это значит, что нам понадобится 3 эвакуационных группы. В каждую войдут 3 «Волхва» и вертолеты, транспортные и боевой поддержки. Это обеспечим, займусь, ответил дед. Князь Горчаков был человеком обстоятельным и аккуратным. Семейная черта. Отец его служил заместителем министра иностранных дел, где и прославился своей железной выдержкой и знанием предмета разговора, и сына приучил к порядку. «Спешить не нужно никогда», — внушал он Юре, — «даже тогда, когда тебе покажется, что нужно действовать немедленно, поскольку позже станет ясно, что ты зря поторопился. К любому делу подходи, обдумав свои действия, и подготовься скрупулезно, тогда и ждет успех». Князь следовал его совету и убедился, что отец был прав. Еще отец советовал ему держаться тех, кто делом доказал. Он не пустышка, а толковый человек, который и подскажет, и поможет в трудной ситуации. Таким, конечно, являлся младший князь Несвицкий. Когда тот бал у цесаревны стал мишенью террористов, Волхв действовал решительно, без паники, и в результате обошлось без жертв со стороны гостей. Несмотря на юный возраст, Несвицкий много знал и многое умел, что вызывало удивление и одновременно желание все это перенять, тем более, что Николай свой опыт не скрывал и охотно им делился. Поэтому князь Горчаков и настоял, чтобы его зачислили во взвод волхвов-диверсантов. Как сообщил ему в приватном разговоре адмирал Несвицкий, отбиравший кандидатов, учить их будет внук, что и предопределило выбор Горчакова. Учился он прилежно, не жалея сил, и в скором времени пробился в лучшие во взводе. Несвицкий-младший его отмечал. Хорошо запомнил Юрий и слова Касаткина Ростовского. Держаться нужно подле Николая и слушать как отца. Слова Бориса подтверждались делом. В короткий срок тот стал кавалером 2 высших орденов империи Нововаряги. Неслыханный случай. Сам Юрий, лишь только познакомился с Несвицким-младшим, был удостоен ордена Георгия, весьма ценимым среди офицеров. Но он желал стать кавалером ордена Андрея Первозванного. Такой имелся у отца, но старший Горчаков награду получил после 10 лет беспорочной службы. А если отличится сын? В своих мечтах Волхв представлял, как входит в кабинет отца с Андреем Первозванным на мундире, тот изумленно смотрит на него и говорит: «Глазам не верю», а Юрий скромно отвечает: «Вот, наградили». Старший Горчаков не слишком одобрял путь, избранный наследником, хотел, чтобы тот пошел служить по дипломатической части. Но сын мечтал стать офицером, сначала летчиком, но оказался в Волхвах. Дар обнаружился, а таких подростков империя мгновенно прибирала. Хотя страсть к авиации у Горчакова не исчезла, брал частные уроки и получил сертификат пилота легкомоторной авиации. Когда Несвицкий-старший объявил, что для специального задания потребуется человек, умеющий управлять легкомоторным самолетом, Юрий вызвался мгновенно. Почувствовал, что это шанс получить желанную награду. Его не испугало сообщение, что управлять придется летающей торпедой, начиненной взрывчаткой. Опасно, да, но ведь саперы, которые его учили обращаться с разными зарядами, рискуют каждый день, и ничего. Тут главное, чтоб правильно и аккуратно. Тренировался князь с желанием и скрупулезно, доводя до автоматизма порядок своих действий в каждой ситуации. Так их учил Несвицкий-младший, поясняя, что именно такой подход спасает жизни на войне. Там некогда порой подумать. Глаза и руки должны делать то, что нужно, сами. Пришел момент, когда Несвицкий-старший объявил, что Горчаков готов. Князь стал дежурить ночью в вертолете, а отсыпался днем. И вот настал тот миг, когда в наушниках пилотов раздалась долгожданная команда: «Борт номер 5, на взлет, к нам гости». Натужно заревел, раскручивая лопасти, двигатель, и через несколько минут их винтокрыл поднялся над площадкой и, набирая высоту, устремился по указанному курсу. Князь стал готовиться. Натянул на голову шерстяную балаклаву, а сверху – шлем с ветрозащитными очками, наушниками и мощным фонарем. Проверил инструменты в кожаных чехлах на поясе. У каждого есть ремешок на карабине, если вдруг случайно выронит, то запросто возьмет обратно. Над инструментами работали механики под руководством князя и предусмотрели, вроде, все. На Юрии был черный кожаный костюм и теплые ботинки. Весной в нем жарко, но на высоте на скорости в 150 км в час воздушные потоки вас быстро заморозит. Последними князь Горчаков надел перчатки из плотной, но очень мягкой кожи. Вертолет тем временем мчался от Царицына на юг. Затянутое облаками небо не давало разглядеть ориентиры на земле. Пилот вел винтокрыл по курсу и радару. Последним занимался штурман. Тот и сказал спустя какое-то время: «Есть цель. Пилинг 190 градусов. До пересечения курса примерно 6 минут. Занимаем эшелон на 300 метров. Включай прожекторы». Темнота вокруг их вертолета расступилась. Теперь они летели как будто в пузыре из света. Горчаков смотрел в иллюминатор. Не видно ни хрена. Но штурман дело знал. «Вот он внизу», — воскликнул через несколько минут. «Левее 10 градусов. Снижайся, командир». Вертолет опустил нос и устремился по указанному курсу. Скоро и Горчаков заметил самолет. Тот не спеша летел к оставленному им Царицына. «Третий подготовится», — раздалось у Юрия в наушниках. Такой у князя позывной, он третий в экипаже вертолета. Князь встал, взял трос, намотанный на вал лебедки, и пристегнул его за карабин к кольцу на поясе. Тем временем их вертолет завис над самолетом на расстоянии в десяток метров и чуть впереди, так как встречный поток воздуха отклонит висящее на тросе тело. Юрий знал, что долго так удерживать машину довольно трудно. К тому же самолет внизу может рыскнуть в сторону. Кто знает, что в его мозгах, поэтому действовать придется быстро. Он включил фонарь на шлеме. Пошел. Волхв сдвинул дверь и шагнул наружу. Трос натянулся, заработала лебедка, и диверсант стал плавно опускаться. Потоком воздуха его сносило под хвостовую балку вертолета, но это все давно отрепетировано, пилот и штурман знают, как снос скомпенсировать. Тут главное не угодить под винту шторха. Вертолет подался чуть вперед, и Горчаков лег на крыло над кабиной самолета. Трос чуть ослаб, и волхва потащила в сторону закрылок, но он задействовал потоки гравитации и оказался спереди крыла. Трос вновь ослаб, и Юрий снова опустился, оказавшись у дверей кабины. Рука привычно нажала на стопор, спрятанный под ручкой, замок сработал. Теперь двумя руками тянем на себя, проскальзываем внутрь, цепляясь за штурвал. Шторь покачнулся, но диверсант уже пробрался внутрь и сел на ящики. Теперь отстегиваем трос, выбрасываем из кабины и захлопываем дверь. «Я в самолете». «Пятерка, убираем трос», — сказал пилотам. «Вас понял, третий», — раздалось в наушниках, а Горчаков направил луч фонаря налево. «Ага, вот он, командный аппарат автопилота, пристегнутый посередине к полу. Из небольшого ящика выходят провода и убегают под приборную доску». Юрий вытащил кусачки и перекусил жгуты у ящика. Шторх покачнулся и свалился на крыло. Горчаков схватил штурвал и выровнял машину. Попробовал педали, откликаются. Включил подсветку на приборах и погасил фонарь на шлеме. Привычно пробежался взглядом по приборам. «Так, все работает, а топлива примерно четверть бака, для выполнения задания достаточно». «Пятерка, взял управление, лидируйте», — сообщил пилотам. «Понял, третий», — раздалось в наушнике, и Юрий ощутил, что командир сказал это с заметным облегчением. «Мы пойдем вперед, ты ориентируйся по хвостовым огням. Прожекторы погасим, чтобы не демаскировать себя. Если потеряешь нас, курс не меняй, а мы тебя найдем». «Вас понял», — отозвался Горчаков. Спустя минуту он летел за вертолетом, держась за ним на расстоянии в 500 метров. «Ближе опасно, еще столкнешься ненароком, тогда никто не выживет. Взрыватели стоят инерционные, срабатывают на удар», — так сообщил ему сапер. Поэтому тот севший шторх остался целым. Держаться вслед за лидером необходимо на безопасном расстоянии. Сидеть на ящиках было неудобно, но Горчаков привык. Помогала прикрепленная за спиной на поясе сидушка, сшитая из войлока. Ее им посоветовал Несвицкий-младший, когда узнал о трудностях пилота, и Юрий снова удивился познаниям Николая. «Ведь все так просто и удобно. Прицепил, после чего садись куда захочешь, включая землю, снег и камень». Темень за лобовым стеклом сменилась предрассветной серостью. В ней проявился силуэт лидировавшего вертолета. С каждой минутой он становился четче, выпуклее, пока не показался полностью. В наушниках раздался голос командира вертолета. «Как слышишь, третий?» «Вас слышу хорошо», — ответил князь. «Минута до ленточки, мы уходим. Курс не меняй, и через 40 километров увидишь цель. Она приметная, не промахнешься. Удачи, капитан. И вам, пятерка». Вертолет заложил восходящий вираж. Князь попрощался с ним, качнув крылом, хотя сомнительно, что в вертолете разглядели, но ему так захотелось. Шторх не спеша проплыл над цепью водоемов, ставков по местному. По ним и проходила новая граница нововаряги. Теперь Шторх плыл в воздухе над территорией противника. Князь поднял самолет повыше. Огня с земли не опасался. На машине опознавательные знаки Славии, а если попадет под радар, то на Шторхе установлена автоматическая система распознавания свой-чужой. Зато с большей высоты легче заметить нужную цель. Тем временем совсем уж рассвело, и скоро Горчаков увидел встающие по курсу многоквартирные дома и трубы предприятий. Вот он, Славск. Восточнее его должна располагаться батарея ПВО, и, присмотревшись, князь различил ее. Радар установили на пригорке, чуть в стороне виднелись две пусковые установки и домики для персонала. Пора. Князь занял высоту в полкилометра, достал из-за спины стальную вилку, сделанную на заказ механиками, и перевел свой Шторх в пологое пикирование. Зафиксировал штурвал, после чего с усилием открыл дверь из кабины. Набегавший воздух норовил прижать ее обратно, но князь отжал и выскользнул наружу. Потоком воздуха его мгновенно унесло от падавшего самолета. Горчаков раскинул руки, ноги и устремился вниз в стремительном падении. Когда же до земли осталось меньше сотни метров, запустил потоки гравитации и был подхвачен ими. Опустившись до десятка метров, князь мчался над землей, что было сил, как можно далее от места, куда направил самолет. Одинокий самолетик в небе заметил часовой, охранявший батарею ПВО. От скуки наблюдал за ним, гадая, кто это и зачем летит. Понятно, в Славск, но почему с востока? Внезапно самолетик клюнул носом и устремился к батарее. От него вдруг отделилась черная фигурка и стала падать вниз. Ошеломленный часовой смотрел на это с изумлением, пока его не осенило понимание того, что происходит. Отбросив автомат, он ринулся от батареи, но далеко не убежал. По удивительной случайности Шторх угодил в заряженную пусковую установку. Взрыв четырех боеголовок и топлива ракет, усиленный зарядом самолета, оказался страшен. В щепки разметало две модульных казармы, в которых отдыхали немцы, никто не уцелел. Буквально испарились те, кто наблюдал за воздухом за мониторами в пункте боевого управления. Радар снесло с возвышенности и поломало так, что он отныне годился лишь на металлолом, а то, что не сломалось, загорелось. Взрывной волной хвост Шторха зашвырнуло на две сотни метров. По нему потом и распознали, что это был за самолет и как он преодолел систему ПВО. А Горчакову повезло, взрывной волной его не зацепило. Помогла возвышенность с радаром, под прикрытием которой оказался. Хотя какие-то осколки и просвистели в воздухе над головой. Потом догнал звук взрыва. Оглянувшись, князь увидел шар пламени и серый дым, встающие на месте, куда упал самолет. И лишь сейчас он осознал, что с ним могло произойти, если бы взрыватели сработали в полете. От него бы даже пыли не осталось. Князя затрясло, спина похолодела. Он на мгновение утратил за собой контроль и чуть не врезался в грунт поля, на котором и летел. Спохватившись, он запустил потоки и устремился прочь. Миновав посадку, князь вылетел к ставку, зависнув над которым, избавился от шлема с фонарем с его тяжелой батареей, расстегнул и бросил в воду пояс с инструментами. Все это больше не понадобится, а весит, а во-го-го. Достал из специального кармашка гарнитуру и закрепил на ухе. На блоке рации включил и зафиксировал тангенту в положении приема и заскользил по направлению к востоку, сверяя курс по компасу. Пролетев примерно с десяток километров, князь приземлился у посадки, съел зачарованный батончик и через 5 минут, когда почувствовал его воздействие, продолжил свой полет. Внизу стелились черные поля, разбитые посадками на прямоугольники. Летело время, князь начал уставать, но встречавших его не было. Возможно, заблудился. Юрий перевел тангенту рации в положение передача. «База, база, здесь третий. Вы слышите меня? Прием». «Да, третий, слышим». Раздалось в наушнике, когда он отпустил тангенту. «Ты где?» «Лечу по курсу 250», — ответил Юрий. «Что видишь? Одни поля с посадками. Рокадную дорогу наблюдаешь?» «Пока что нет. Взлети повыше». Князь так и сделал, и увидел в отдалении дорогу, пересекавшую направление его полета. «Дорогу вижу», — сообщил по рации. «Сумеешь пересечь?» «Попробую, но сил осталось мало». «Попытайся, Юра», — сказал Акчурин, который и говорил с ним по рации. «За ней в посадке мы тебя найдем». «Понял», — ответил Горчаков и заскользил к дороге. Стиснув зубы, из последних сил он пересек ее на высоте в 200 метров и едва не рухнул за посадкой. Там растянулся на спине, раскинув руки. Прошло примерно 5 минут, как слева в небе показали 3 фигуры и, подлетев к нему, приземлились рядом. «Лежи», — сказал Акчурин, заметив, что князь пытается подняться. «Устал, наверное, едва живой», — ответил Горчаков. «Сейчас поедешь в поезде», — татарин усмехнулся. «Синицын, надевай ему жилет». Спустя минуту волхвы летели на восток, двое впереди, разведывая безопасный путь к условленному месту, где всех четверых и подберут на вертолете, а третий волхв тащил на буксире Горчакова в жилете антиграве, так что в самом деле получился своеобразный поезд. До территории республики им оставалось два десятка километров, самим преодолеть их сил не хватит. Жилет Горчакову меняли дважды. Утративший заряд жилет, надевал на себя волхв из группы, через полчаса спецсредство опять будет готово к использованию. Менялся и буксировщик, тащить на антиграве человека пусть легче, чем в тележке на земле, но выматывает быстро. Князь попытался волхвам помочь, пробуждая потоки гравитации, но дар не отзывался, он слишком вымотался по пути от Славска. Способности должны вернуться через сутки, а сейчас он не волхв, а обыкновенный человек. Печально. Внезапно в руку будто палкой саданули, а следом долетел звук пулеметной очереди. «Нас обстреливают», — раздалось в наушнике. Кричал волхв-буксировщик. «Сажусь на поле. У Юры не работает защитный кокон. Помогите». Через несколько мгновений князь оказался на земле, волхв-буксировщик навалился сверху, прикрыв его от пуль. Рука отозвалась невыносимой болью, и Юрий вскрикнул. «Что, зацепило?» — обеспокоился напарник. «Рука. Лежи, не двигайся, я после рану посмотрю. Пока же разберемся с гадами». Привстав, напарник вытащил короткий автомат, который нес в кобуре на поясе, и разложил приклад. Прижал его к плечу и стал стрелять короткими очередями. Лежа, Юрий видел, как от ответного огня противника вспыхивает его защитный кокон. Тут снова накатила боль, и мир вокруг исчез. Глава 10. Акчурин выглядел неважно. Уставший, хмурый. «Рассказывай», — кивнул Несвицкий. «Они были на двух автомобилях», — вздохнув, ответил старший группы. «Один с солдатами, другой — пикап с пехотным пулеметом на турели в кузове. Автомобильная тачанка, их славы лепит из всего, что попадается под руку. Как боевая единица — полное дерьмо, но Юрию хватило. Его и буксировщика разглядели, сообразили, что чужие, и обстреляли. А вы где были?» «Летели впереди, разведывая путь, а эти накатили сзади, мы их не видели». «Эх, Яша, Яша», — Николай вздохнул. «Чему я вас учил? Передвигаться в воздухе, как по земле. Передний волхв — разведчик плюс боевое охранение, второй буксирует товарища, а третий — в арьергарде. Поэтому вас в группе было трое. Уставы пишут кровью. Соблюли бы вы порядок, и Гончаров остался б цел». «Как, кстати, он?» — спросил Акчурин. «Хреново», — Николай поморщился. «Пуля размозжила лучевую кость. Осколки удалили, но Юрий станет инвалидом. Писать рукой сможет, поднимет ей бокал, но вот чего побольше. Как волхв служит не сможет, чтобы летать, как прежде, нужна здоровая рука, по искалеченной потоке не проходит, как обычно. Сам это знаешь. Короче, комиссуют парня, а он во взводе был одним из лучших. Мы потеряли боевую единицу, и какую?» Акчурин засопел. «Ладно», — Несвицкий вновь вздохнул. «Рассказывай, что было дальше». «Мы с Синицыным вернулись и уничтожили группу славов. Зависли над дорогой и забросали их гранатами, как ты учил, потом спустились и зачистили из автоматов. Их было 8 человек, никто не уцелел. Уверен, произвели контроль. Хоть это сделали», — наморщил лоб Несвицкий. «Затем перевязали Горчакова», — продолжал Акчурин, — «вкололи обезболивающее и оттащили к оговоренному месту, откуда нас забрали вертолеты. На этом все. Отдыхай», — сказал Несвицкий. Акчурин встал, кивнул и вышел. «Ты слишком строг к нему», — заметил дед, присутствовавший при разговоре. «Ребята совершили подвиг. Мне сообщили в штабе, что батарея немцев уничтожена, да так, что там никто не уцелел от техники, одни обломки. Факт подтверждается перехватами их разговоров и спутниковыми снимками. Вдобавок помножено на ноль, как ты обычно выражаешься, моторизованная группа славов. У нас всего лишь раненый, которого могло не быть», — не согласился Николай. «Ребята тупо лопухнулись. Мне сообщили, что в Царицыно прибудет князь Горчаков проведать сына. Что я ему скажу? Учил волхвов, а в результате сын остался инвалидом? Об этом не волнуйся», — дед улыбнулся. «Князь Горчаков останется доволен». «Как это?» — изумился Николай. Ему не нравилось, что сын служит в армии, хотел, чтобы тот стал дипломатом. Но у Юрия был сильный дар, таким дорога только в офицеры. Теперь же он отправится в отставку, и иной дороги, чем служить в системе Министерства иностранных дел, у парня нет. И кем же он туда придет? Героем, удостоенным высоких орденов империи. Мне сообщили в штабе, что на всех, причастных к этой операции, напишут представление на князя Горчакова о награждении орденом Андрея Первозванного. Никто не сомневается, что он его получит, поскольку подвиг беспримерный. Да Юрий сделает блестящую карьеру, если захочет. Куда он денется? Адмирал махнул рукой. Отец поможет и уговорит. Не убивайся, Николай, ты слишком обо всем переживаешь. Все обошлось, что на войне бывает редко. Или уже забыл, как сам чуть не погиб из-за своей беспечности. Такое не забудешь, буркнул Николай. Вот и не цепляйся к подчиненным. Все предусмотреть в военных действиях нельзя. Там даже опытный боец не застрахован от ошибки. На очередном занятии разбери пример по косточкам и отработай с волхвами порядок эвакуации раненого с поля боя. На том и ставим точку. Понятно, Николай поднялся. Пойду. Куда? В госпиталь. Там с Юрой поработаю. Полагаю, он уже очнулся после операции. Что ж, помоги ему, ответил адмирал. Горчакова Николай нашел в палате. Князь полулежал на койке с подсунутыми под спину подушками и говорил о чем-то с медсестрой, сидевшей рядом с ним на табуретке. Той самой, что некогда просила Николая познакомить ее с князем. Несветские обещания сдержал и, судя по тому, как ворковали эти двое, знакомство оказалось плодотворным. «Здравствуй, Юрий», — сказал Несветский, подходя. Сестра немедленно вскочила с табуретки и смутилась. «Не уходите», — попросил ее Несветский. «Понадобитесь». «Как чувствуешь себя, герой?» «Неплохо», — Юрий улыбнулся. На бледном и осунувшемся лице улыбка получилась жалкой. «Рука болит? Немного. Сейчас полечим». «Аглая», — Николай посмотрел на медсестру. «Снимите у него с руки повязку». «Ну как же», — удивилась девушка. «Там швы после операции. Они мне и нужны. Снимайте». Аглая подчинилась. Пока она разматывала бинт, князь морщился, но не стонал. Открывшийся вид на прооперированную рану был неприятен даже Николаю. Стянутые швами ткани, коричневая от йода кожа, кое-где кровит. Несветский сел на табурет. «Сейчас тебе будет немного больно», — уведомил пациента. «Но ненадолго, потерпи. Будешь лечить меня, как цесаревну», — поинтересовался Юрий. «Вот именно, мышцы с кожей исцелю, но с костью не получится, на такое моих способностей не хватит. Готов?» Горчаков кивнул. Несветский положил ладонь на рану, почувствовал, как вздрогнула у Юрия рука, надо полагать от боли, после чего прикрыл глаза. Из ладони привычно потекло тепло. Когда же отклик прекратился, Николай открыл глаза. «Ты как?» – спросил у Горчакова. «Хм, не болит», – ответил тот и поднял раненую руку. «И двигать ею можно». «Да ты кудесник, Николай. Видал, как цесаревну исцелил, но самому прочувствовать. Куда бы было лучше, если б не пришлось», — заметил Николай и встал. «Аглая, забинтуйте ему руку, а я пока свою отмою». Когда он возвратился к койке Горчакова, рука у князя вновь была уже с повязкой, и выглядел он куда получше, даже лицо порозовело. «Оставьте нас одних», — сказал Несветский медсестре. «Мне нужно побеседовать с товарищем». Аглая вышла. «Есть ворох новостей», — сообщил Несветский Горчакову. «Приятные и грустные». «С какой начать?» «С приятной, разумеется», — ответил Юрий. «Дед мне сказал, что ты представлен к ордену Андрея Первозванного, и что его получишь». «Спасибо, Николай», — воскликнул Горчаков. «Если бы не ты». «При чем тут я?» — поморщился Несветский. «Но, успокойся, не я, а ты летел верхом на ящиках со взрывчаткой. Не я направил самолет на батарею ПВО, да так, что от нее осталась только пыль. Так что награду заслужил. А следующая новость неприятная. Ты станешь инвалидом и отправишься в отставку, поскольку без одной кости в руке служить не сможешь. Короче, спишут. Ну как же, Юрий опечалился. И сделать ничего нельзя, не думаю, но ты не огорчайся. Скажи спасибо, что пуля зацепила только руку. Попала б в сердце, и конец. Остался жить, уже большая радость. И чем я буду заниматься, сняв мундир? Вздохнул с досадой Горчаков. Империи служить, ей пригодятся твой ум и доблесть. Для кавалера высоких орденов варяги открыты все дороги. Дед мне сообщил, в Царицыно приедет твой отец. Вот с ним обсудите, куда и кем пойдешь. Отец потащит в дипломаты, князь сморщился. Почему бы и нет, пожал плечами Николай. Стезя почетная и нужная. Подумай, закончим с этим. «Что у тебя с Аглаей? А ты с чего интересуешься?» – смутился Горчаков. «Мне не придется уговаривать твоих родителей, чтоб не препятствовали браку с ней, как это было с Касаткиным Ростовским. Сам справлюсь», – буркнул Юрий. «Я только рад», – Несвицкий встал. «Поправляйся». «Спасибо, Николай», – промолвил Горчаков. «За то, что нас учил, за то, что исцелил». «И за Аглаю», – добавил после паузы. «Я попрошу Кривицкого, чтобы оставил тебя в госпитале на неделю», – сказал Несвицкий. «Разбирайся с чувствами». Выйдя из палаты, он обнаружил у дверей Аглаю. Она, как видно, ожидала, когда же Волхв уйдет. «Иди к нему, красавица», – Несвицкий улыбнулся ей. «Решай свои сердечные дела. Запомни, у тебя всего неделя». «Спасибо, Николай Михайлович». Девушка смутилась и проскользнула в дверь. Несвицкий улыбнулся и пошел по коридору. Руководитель ГУРа-23 стоял, переминаясь с ноги на ногу, присесть ему не предложили, и еще подавленно сопел. «Мамин пирожок», фон Лейб вспомнил прозвище начальника разведки Славии и согласился с тем, что окрестили его метко. Розовощекий, пухлый бывший подполковник ГУРа, спешно назначенный его руководителем после того, как предшественника захватили в плен сепаратисты, выглядел растерянным юнцом, которому вдруг поручили ответственное дело. «Зря поручили», – фон Лейб возражал, указывая на отсутствие необходимого образования и опыта у претендента, однако же в Берлине не послушали. Там пирожок понравился. Говорливый, умеющий польстить и обещать, подполковник вернулся в Славию уже начальником разведки и генералом. И чтоб ему разбиться по пути, скажите, генерал, в голосе советника звучало омерзение, кто выдвинул идею атаковать сепаратистов самолетами с взрывчаткой под управлением автоматических устройств? «Техническое управление ГУРа», — ответил мамин пирожок. «И вы его одобрили? Идея была замечательной», — вздохнул розовощекий генерал. «С тех пор, как нас оттеснили с прежних рубежей, утрачена возможность обстреливать Царицына, мешая жить сепаратистам. Огонь по малым городам в зоне досягаемости нашей артиллерии эффекта не давал, убитых было мало. К тому же их жителей переселили вглубь территории Нововаряги. Стрелять по опустевшим зданиям бессмысленно, напрасный перевод снарядов. Вот наши инженеры и придумали. Берется старый самолет и загружается взрывчаткой. Командный аппарат ведет его по заданному курсу к цели. Неплохо получилось. Первый самолет едва не угодил в завод, где делают снаряды, но и без того нанес противнику большой ущерб. По нашей информации погибло больше сотни сепаров. Тем самым мы нанесли удар, который не сравнится по результативности с обстрелом из орудий. Воздушные атаки пошли на пользу обществу республики, в котором прежде преобладали пораженческие настроения. Все воодушевились. Два самолета со взрывчаткой противник ухитрился сбить, но следующий уничтожил ангар с ценнейшим оборудованием.